Глава 15. Сюрприз от МВД Черби. «Что происходит?» Доктор Висконский подвинул небольшой табурет к моей койке и присел, накуксившись. «Может, объяснишься, Диан?» Он обвел взглядом палату, увидел перевернутую каталку, разбитые склянки, поблескивающие осколки и нахмурился. «Уж не знаю, то ли представил, что здесь происходило, то ли, наоборот, решил даже не представлять. Но по выражению его физиономии было понятно, врач явно остался недоволен увиденным. Впрочем, представить можно было все, что угодно, если вспомнить, с каким ожесточением я лупил в дверь палаты за 5-м номером. Добавим сюда грохот, с которым перевернулась каталка упыря и гарантированные жалобы медбрата на приставленную к горлу иглу. То вообще мрак». Я поежился, обхватил себя лапами и немного наклонился вперед. «Что происходит?» — переспросил я. «Точно такой вопрос я хочу задать и тебе, доктор Багейн». Я смотрел на него в упор, но Висконский не отвел взгляд. Он смотрел на меня с некоторым возмущением и нескрываемым непониманием. «Что ж, хотя бы в чем-то мы были равны». Как и Багейн, я тоже был возмущен до предела, куда уж больше. «Быть может, соизволите объясниться, пациент Видич?» — продолжил Висконский. «Хотелось бы узнать, с чем вообще связано ваше поведение? Сотрудники нашей клиники дали вам какой-то повод? Я не знаю лучших профессионалов, чем наши санитары, а вы их...» Я не смог больше слушать весь этот бред и перебил оборотня. «Повод? Вы все считаете здесь, что у меня нет повода? Всю ночь надо мной издевались в комнате с белыми стенами, а теперь вы делаете вид, что ничего не произошло», — отчеканил я. «Наутро я просыпаюсь, и на мне нет ни единого следа от этих ужасных пыток, как не было следа после того, как в меня выпалили в упор из автомата и...» Я запнулся, потому что Багейн расплылся в улыбке, покачал головой, принялся водить пальцем из стороны в сторону. Это показалось мне совершенно неуместным. «Так вот, вы не дали мне договорить, Диан». «Слушайте». Улыбка в один миг исчезла с его морды. Врач резко стал серьезным. «Если честно, настолько серьезным, как сейчас, я не видел оборотня никогда прежде». Багейн сложил лапы, переплел пальцы и, закинув ногу на ногу, обхватил свое колено. «Кажется, я объяснял вам причину этих явлений». «Хотите сказать, что это галлюцинации?» «Ничего я не хочу сказать, я лишь констатирую факты», — отрезал доктор. «Бред!» — я мотнул головой, не желая воспринимать эти слова. «Можете называть это бредом. Но именно поэтому вы находитесь под нашим пристальным наблюдением», — устало заявил Висконский. Я заткнулся, поэтому он продолжил. «Будучи профессиональными медиками, мы старались минимизировать последствия и делали для вас все, чтобы вы проходили реабилитацию в комфортных условиях с минимальными рисками для собственного здоровья. Но, увы, даже с теми высокими медицинскими технологиями, которыми обладает наша клиника, любая терапия обладает рядом побочных действий. Реабилитация не всегда проходит беспроблемно. Сейчас я могу это признать. Те лечебные средства, которые вы принимали, имеют свою побочку, и сегодня они проявились, воздействуя на подсознание». «Хочешь сказать, у меня едет крыша?» «Так?» — я перебил Висконского, теряя последние капли самообладания. «Хочу сказать, что это нормально при тех исходных, которые мы имеем», — равнодушно пожал плечами лопоухий оборотень. «Не стоит этого бояться. Да, это стоит иметь в виду, но не более того. Все под контролем, и в скором времени побочные явления нивелируются». «Значит, точно галлюцинации». Все снова сводилось к неким загадочным побочным эффектам от проводимой в клинике терапии. Я тупо уставился в пол. Как не хотелось верить в слова доктора, но, увы, Белая комната со стеклянной капсулой существовала, и никто, включая Висконского, не мог меня в этом переубедить. Сегодня ночью меня подвесили за запястье в стеклянной капсуле и поливали химикатами, прошептал я. Как такое возможно? Я обессиленно опустил лапы. Что толку было от моих слов? Вновь выйти из себя и накинуться с кулаками на Багейна вслед за упырем. Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Видя, как я удручен, врач вновь взял слово. Он говорил вкратчиво и убедительно. «Диан Видич, будь все взаправду, то на вашем теле непременно бы остались следы. В нашей клинике работают специалисты своего дела, и подчас здесь случаются чудеса целительства. Но даже нам не под силу вещи, о которых вы говорите. Поэтому еще раз взгляните на запястья, на них нет следов насилия. А знаете почему?» Возможно, он рассчитывал на очевидный ответ, но вопрос повис в воздухе. Поэтому Висконский, несколько смутившись, продолжил. «Всю ночь вы провели в своей палате. Наш персонал...» «Полагаешь, что ваша клиника прям-таки кишит профессионалами?» «Это ты хотите сказать?» Наконец взорвался я. «Чхать я хотел на ваш персонал и на эту клинику. Я провел эту ночь непонятно где, и я все выясню». «У вас шок, пациент». Доктор со свистом набрал полные легкие воздуха. «Но что вы скажете, если я предоставлю вам неопровержимые доказательства своих слов?» «Доказательства?» Я зацепился за слова доктора Багейна, как за спасительную соломинку. «Если у вас есть какие-то доказательства, то я требую предоставить мне их немедленно, ага!» Казалось, что под моим напором Висконский сядет на мель, загнав самого себя в тупик. Я полагал, что Багейн попросту блефовал, и ему нечего будет отвечать. Однако мои слова отнюдь не выбили оборотня из колеи. «Что ж, мы готовы доказать, что вам требуется незамедлительное лечение», — кивнул он и со всей своей невозмутимостью достал из кармана медицинского халата небольшой планшет. «Раз вы хотите доказательств, Диан Видич, они у вас будут. Обычно я не позволяю подобных манипуляций со стороны своих пациентов, но вы особенный черт, и для вас требуется особый подход. Для меня же, как для вашего лечащего врача, главное – ваше спокойствие, иначе я никогда не добьюсь нужной динамики в терапии». Багейн заклацал когтями по сенсорному экрану. Меня раздирало любопытство. Хотелось скорее увидеть, о каких доказательствах шла речь. «Пожалуйста, вот, смотрите». Я выдернул планшет из его лап. На экране застыло видео палаты. Судя по расположению картинки, скрытая камера висела под потолком, аккурат напротив моей койки. Я нажал на треугольник воспроизведения, замерший посередине экрана. Мельком бросил взгляд на встроенные в камеру часы. 22:33. 33 минуты назад в больнице дали отбой. Так вот, я видел стоящую посередине палаты койку, а на койке не без труда узнал спящего себя. «Проматывайте смелее», — порекомендовал Висконский. Пришлось принять совет, и я нажал на кнопку ускоренного воспроизведения. Несколько минут пялился на экран, смотря на скорости 32. Затем, когда ничего не менялось, но менялось время, подкравшееся к полуночи, я включил перемотку на 64. Час пролетал за одну минуту. Все было как было. Я вцепился в планшет, ожидая момент, когда в палату зайдет толпа мучителей в масках, но время неумолимо бежало вперед. Ровно 5 минут спустя часы на видео показывали уже 5 утра. На экране все оставалось статично. Ничего не происходило. Ровно в 17:30 ко мне в палату зашел медбрат Упырь. Я переключил скорость перемотки на 8 и с выпученными глазами наблюдал за происходящим на экране. Затем, как я проснулся, как накинулся на санитара с иглой. «Заберите», — Я вернул Висконскому планшет. Врач с усмешкой выключил видео, сунув планшет обратно в карман черного халата. «Теперь вы спокойны, Диан? Вы убедились, что провели ночь в своей палате?» — в лоб спросил он. Я не ответил. Отвечать было попросту нечего. Внутри скребли кошки. И вместо ответа я медленно покачал головой. Не покидало ощущение, что все это один сплошной обман, и оборотень умело водит меня вокруг пальца. Что же не так? Знаешь что, с меня хватит, Висконский. С меня достаточно всей вашей клиники. Я не хочу спорить, не хочу ничего доказывать. Мне нужно просто убраться отсюда. Немедленно. На удивление, оборотень выслушал все спокойно и до конца. Он не пытался меня перебить, успокоить или выразить свое недовольство. Когда я закончил, доктор Багейн внушительно прокашлялся и печально вздохнул. «Боюсь, это невозможно, Диан», — вдруг сказал он. «В смысле, невозможно?» — переспросил я. Признаюсь, слова оборотня выбили меня из колеи. «Увы», — подтвердил Висконский. Я нахмурился, силясь переварить его «невозможно», звучащее по-особенному зловеще. «И что это значит?» «То и значит. Сейчас вы не можете покинуть клинику доктора Лисича». Естественно, что я тут же потребовал оборотня объясниться, напомнил о нашей вчерашней договоренности и о том, что я не могу больше пребывать здесь. Как офицер жандармерии я имел право перевестись в свое ведомственное учреждение. «Повторю, это невозможно, Диан. Если вы, конечно, не хотите неприятностей на службе», — покачал головой Багейн. «Никаких неприятностей не будет!» — я сорвался на крик, но запнулся, понимая, что мои слова ни на кого тут не действуют. То есть вообще ни на кого. Я подскочил на койке и принялся снимать больничную пижаму. Почему бы не выписаться из клиники безо всяких на то разрешений? Сложнее всего, когда ты толдычишь одно и то же из раза в раз, а никто не понимает или делает вид, что не понимает твоих слов. Некоторое время врач молча наблюдал за мной, а потом сказал: «Дело в том, что ваш перевод заблокирован, и выписка сейчас невозможна. Клиника доктора Лисича уже послала официальный запрос в Ночьград». «Заблокирован?» — повторил я шепотом, не желая верить собственным ушам. «Но как же?» «Знаю, что вы хотите сказать, офицер Видич, но вы утверждали, что являетесь настоящим жандармом, а следовательно...» — он пожал плечами. «Мы не имели права тянуть с уведомлением МВД Чербии». Вот и написали туда, не дожидаясь, когда нивелируется побочный эффект. «Все правильно. Ну и?» Я закивал, соглашаясь с его словами. «Если предположить, что все это было правдой, то тем более не могло быть так, чтобы собственное ведомство отказалось от одного из лучших жандармов. В конце концов, наш госпиталь строился именно для полицейских чертей. Так почему пришел отказ?» Все это наотрез отказывалось помещаться в моей голове. Более того, я категорически не верил ни единому слову этого доктора. Да и откуда могла взяться вера его словам после событий минувшей ночи, в нереальность которых меня ткнули рылом? «Прочтите сами, Диан», — холодно сказал Висконский. Словно предугадывая мою реакцию, утомленный долгим разговором, оборотень протянул мне сложенный пополам лист. Я недоверчиво взял бумагу, развернул и пробежался глазами по строкам. После посмотрел на доктора и снова перевел взгляд на текст. «Это серьезно?» «Это ответ из вашего министерства. Никто ничего не придумывал и не дописывал, офицер Видич. Читайте». На листке бумаги с гербовой печатью было всего несколько строк с крайне неутешительным содержанием. Министерство заблокировало ожидаемый мной перевод как необоснованный. В Ночьграде настаивали на продолжении принудительного лечения там, где я находился. То есть в клинике Лисича. «Это ошибка», — растерянно сказал я, до сих пор не в силах поверить в случившееся. «Никакой ошибки. Мы выслали документацию еще вчера, вечерним поездом, а получили ответ сегодня, утренним», — заверил врач. «Но ты же сами говорил, что вы не будете посылать никаких запросов до того, как нивелируется побочный эффект». «Мы и не собирались, но вы практически заставили нас, верно?» У меня вновь начала закипать голова. Я с трудом представил, что такое в администрации клиники могли написать в своем письме для МВД Черби. Но, видимо, нашему руководству этого хватило, для того, чтобы отказаться от собственного сотрудника. Почему же Висконский поступил со мной так? Зачем? Для чего? «Вы ознакомились с документом?» Багей нацепил на себя свой лучший оскал. «Секундочку, доктор. Я чувствую себя великолепно. У меня по-прежнему не было аргументов, но что делать? О каком принудительном лечении идет речь?» «О лечении ваших галлюцинаций, Диан», — вздохнул оборотень, поправляя черный медицинский колпак. «Но я даю вам честное слово, что как только побочное действие препаратов сойдет на нет, я выпишу вас, а клиника доктора Лисича организует трансфер до железнодорожной платформы и оплатит переезд в Ночьград из суммы страховых начислений». «Но...» — я прикусил язык, не зная, что сказать. «Вот тебе и новости». Багейн говорил так уверенно, что не осталось ни малейших сомнений в искренности его слов. Однако соглашаться с приведенными доктором доводами я тоже не спешил. Видя, что мои аргументы на этом иссякли, оборотень положил лапу на мое плечо. «Слишком много «но», Диан, не находите?» «Впрочем, все будет хорошо. Можете в этом нисколечко не сомневаться». Когти оборотня впились в мою кожу. «Через 20 минут будет завтрак. Мы собираемся в коридоре». Лопоухий доктор тяжело поднялся, расправил халат, осматривая бардак, царивший в палате под номером 5. «Заодно персонал наведет здесь порядок». «Как он там?» — спросил я, помня, что глубоко расцарапал шею упырю. «Викентий?» «Это его работа», — подмигнул мне Багейн. «Но не беспокойтесь, все, что происходит в клинике доктора Лисича, остается в ее стенах». «Не скажу, будто бы я сразу так уж и успокоился». «Да, это значило, что Викентий не станет катать жалобу, но тем не менее не решало всех остальных проблем». Я не нашел, что ответить, и опустил взгляд. Все окончательно перемешалось. Доктор Висконский двинулся к выходу, но остановился в дверях. «Чуть не забыл. Вам положена утренняя порция антибиотиков. Выпейте, Диан», — Багейн кивнул на тумбочку, на которой лежала горстка таблеток. «И таки да, в тумбочке больничная одежда. Переоденьтесь».